Глава 28. «День добрый. Надеюсь, не помешаю? Давно хотел в седле прокатиться, да все не досуг». Я оглянулся на голос и увидел Арагорна, спокойно восседающего на моей заводной лошади. Вернее, его темный аналог, о чем меня незамедлительно поспешила предостеречь моя букашка. При этом остальные мои спутники, а главное Любомир, едущие почти стремя в стремя со мной, не обращали на нового попутчика никакого внимания. Бог заметил мой взгляд и небрежно успокоил. «Не волнуйся, остальные меня не видят и не слышат. Терпеть не могу пышных встреч до торжественных проводов. Тем более, когда предстоит важный разговор». «Добрый, говоришь», — проворчал я несговорчиво, чтобы сразу дать понять свою оценку нашей встречи. «Вообще-то буквально только что был очень неплохой господин Артас, или как вас там называть, а теперь не знаю даже, как ответить. Давай как-нибудь проще, рыцарь. Будь проще, и к тебе потянутся». «Опознавателем обзавелся», — поморщился Артас, посмотрев на трепещущего крылышками жучка. «Обойдемся без детских поз и обид. Ты же не собираешься кричать? Чур меня, нечистая сила! Осенять себя крестным знамением и брызгать на меня освященной водой. Кстати, рогов и копыт у меня нет, как и хвоста. Хотя, если очень надо...» «Ну чего дуешься? Ну, использовал я тебя разок в темную, и что с того? Разве ты в накладе остался? Задание провалил, а приз получил. И вообще, ну-ка вспомни, в той жизни тебе часто всю правду излагали или больше приказами обходились?» «Вот потому и не хочу больше», — кивнул я. «Хотя за броню, конечно, большое спасибо. Без доспеха темно. Если не разбойники, то волчья стая точно доконали бы нас с Весняной. Поэтому только и разговариваю с тобой». «Вот и славно. Значит, все не так печально, как тебя пытаются убедить мои соперники». «Послушай, Артас», — я прибавил твердости своему голосу, — «постарайся как-то понять, что я давно уже не верю звонким словам и тем более лозунгам, а людей и прочую живность оцениваю только по их поступкам. Поэтому либо выкладывай суть, либо не теряй зря времени, разговор не получится». «Уверен?» — хмыкнул Артас. «Абсолютно. Люблю иметь дело с простодушными и честными упрямцами», — рассмеялся тот. «Ты на что больше рассчитываешь? На свою проницательность или детектор лжи, которые тебе мои соперники всучили? Ты уверен, что с настройками все в порядке? А может, в эту коровку изначально ложный код заложен?» «Если бы ты меня с самого начала не обманывал, я бы еще мог засомневаться. А так...» Я демонстративно развел руками. «Вот же глупость человеческая!» — вздохнул тот. «Знаешь, на кого ты сейчас похож в своих рассуждениях?» «Просвети, сделай милость». «Легко. Гулял человек по парку и подошел к столику, где двое неизвестных шахматы играют. Посмотрел и решил, что тот, который переставляет по клеткам белые фигуры, сражается за правое дело, а его противник — исчадие ада и прочее вселенское зло. Глупо, правда?» «В такой трактовке...» «А с чего ты, рыцарь, решил, что ситуация, в которую ты попал, существенно отличается от описанной мною? Только потому, что Арагорн тебя из койки больничной вынул?» «Может и так», — кивнул я. «Чувство благодарности мне не чуждо. Но еще и потому, что он ничего не обещает взамен». «Не понял», — удивился Артас. «А что же тут хорошего? Я с тобой более честен. Говорю прямо. Ты мне то, я тебе это. Чем ты недоволен? Объясни». «Я не уверен, что смогу внятно, но попытаюсь. Возможно, именно в этом заключается разница между зарплатой и вознаграждением. В бою все хотят выжить и получить награду. Но вряд ли кто-то поднимется в атаку с мыслью о медали или ордене». «Одно другому не помеха», — пожал плечами Артас. «Все зависит только от самого человека. В истории достаточно много примеров, когда наемники показывали примеры героизма и сражались насмерть, исходя всего лишь из профессиональной этики». «Ладно, зайдем с другой стороны». Я знал, что хочу сказать, но, как назло, не мог подобрать слова. Взять, к примеру, брачный контракт, где жених с невестой скрупулезно расписывают, что кому из них достанется при разводе. То есть они идут венчаться, заранее сомневаясь друг в друге. А нафиг нужен союз, строящийся заранее на недоверии? «Интересно», — осклабился Артас. «Не напомнишь, что за бумажку вы с Весняной подписывали на Медне?» «Не принимаю», — мотнул я головой. «То, что мы скрепили своими подписями, составлено по традиции и без нашего участия. Ни я, ни моя жена этого документа даже не читали». «Ты-то точно не читал. А Весняна? Как знать?» «Не столь уж и глубокоуважаемый господин Артас». Я не дал гневу овладеть своими чувствами. «Если вы еще раз позволите себе...» «Все, пардон. Признаю свою ошибку. Вот видишь, к чему приводят все эти глупые разговоры. Слово за слово и ссора. Давай в самом деле о деле. Еще один пардон за каламбур». «Давай. Насколько я понимаю, ты серьезно подумываешь над тем, идти сражаться с чернокнижником или нет, верно?» «Думаю». «Как бы я к Артасу не относился, но бог он и в Африке бог. И вряд ли мои намерения для него закрытая книга». «Но сомневаешься?» «Сомневаюсь. А в чем именно?» «Смогу ли победить? Дверь открою, а сам не сдюжу. Вот и получится, что хотел как лучше, а вышло как всегда». «Нет, надо свои возможности реально оценивать. Что я о том мире, который за барьером, знаю? Какова истинная сила Темна? Что ему противопоставить? Его же меч и броню?» «Сомневаюсь. В моем мире любой конструктор в подобную аппаратуру вмонтировал бы кнопку самоликвидации. Ну так, на всякий случай. Неужто чернокнижник, едва не покоривший мир, глупее обычного инженера?» «Хорошо мыслишь, рыцарь», — одобрил Артас. «Я-то, по правде говоря, думал, что ты прост и прямолинеен, как асфальтоукладчик. А ты прямо в корень зришь. И что мне тебе отвечать теперь? Сделать умное лицо и начинать излагать свои резоны?» «Правду». «Чью именно? Твою? Мою? Арагорна? Темна? Чью точку зрения ты хочешь услышать?» «Попробуй для начала от своего имени». «Ладно», — кивнул Артас. «Ты уже знаешь, что такое зерно хаоса?» «Нет. Но, судя по названию, могу сопоставить со слезой Создателя. Слеза создает и поддерживает миры порядка, а зерно, соответственно, наоборот». «Совершенно верно. Так вот, в руках у Темна находится зерно хаоса. Будь чернокнижник чуточку умнее и расторопнее, здесь давно все было бы совсем иначе. Но, увы, росток попал не в те руки и едва не погиб. Скажу прямо, я хочу его вернуть». А в обмен обещаю унести зерно из этого мира навсегда. Во Вселенной есть множество мест, где оно прекрасно приживется. Больше того, обещаю, что пока ты или твои потомки будут жить здесь, в этом мире, я не стану пытаться подчинить его хаосу. Ну как? Достаточно прямо? Вполне. И каким будет твой положительный ответ? Извините, господин посол, но такие вопросы с кондачка не решаются. Нам надо подумать, с товарищами посоветоваться. Заходите на недельки. «Ну-ну», — рассмеялся Артас. «Неужели и боги любят старые кинокомедии? Хотя им же по статусу положено всезнающими быть». «Зайду. Ты только не слишком заглядывайся на белую униформу Арагорна, а постарайся побольше разузнать о том, кто заварил всю эту кашу, которую ты с такими же стабилизаторами теперь расхлебывать должен. Расскажи». «Нет, из моих слов ты половину, как навет, вычленишь. Найдешь еще у кого спросить?» «Бывай, рыцарь, свидимся еще. А ты пока думай, неплохо получается. Хотя, если ты и похож на кандидата, то точно не наук. Ха-ха-ха!» Артас исчез, как и появился, не привлекая излишнего внимания. «О чем загрустил, Игорь?» Притерся ко мне вплотную Любомир. «Еще и не отъехали толком от дома, а ты уже тоскуешь». Задумался просто. О том, чтобы отпустить Игоря одного к деду Мышате, Весняна и слушать не захотела. Пошепталась с матушкой, посекретничала с Владигором, ненароком упомянула в разговоре о проблемах юной баронессы, и вот Любомир уже едет с небольшим отрядом в замок Дубров. А заодно, ну, просто так получилось, что им по пути, проводит шевалье до развилки. И о чем думы твои, Шурин, если будет позволено поинтересоваться?» «О чем?» — переспросил я, затягивая время, пытаясь сообразить, что бы такое ответить. «И правдоподобное, и достаточно убедительное. Представляешь, все так быстро завертелось, что я даже позабыл, что ничего не помню. И не надо улыбаться. Сам понимаю, как это глупо звучит», — усмехнулся я, притворно супя брови. «Но веселее не становится. Сколько времени прошло? А где я был? Что видел? Мельницу, замок Дубров, замок Зеленец и Оплот. Все? Я даже границ Зеленлога себе не представляю. Где начинаются, где заканчиваются, что вокруг? Я шевалье графства Зеленец, муж виконтессы, не знаю самых элементарных вещей, известных любому ребенку». «Ну, на самом деле, Игорь, все не так печально, как тебе кажется», — успокоительно махнул рукой Любомир в ответ на мою запальчивую речь. «И если раньше в этом деле все неслось как с горки, то сейчас у нас времени навалом, и мы спокойно все проясним. Согласен?» «Спрашиваешь». Такой поворот мне понравился, ведь я в самом деле почти ничего не знал об этом мире, хоть и не по причине потери памяти, но важен результат, а не пути подхода. «Начнем с твоего пути исследования, то есть мельница, опупение, перекресток и дубров ты видел, верно?» «Верно». «Так, значит, двигаясь с мельницы к замку, не мог не обратить внимания на скальную гряду, видимую на горизонте, издали кажущуюся низкими грозовыми облаками». «Видел. Мне тогда еще Лукаш сказал, что горы называются проходом, поскольку в них единственный проход на юг». «Так оно и есть на самом деле», — кивнул Любомир. «Эти неприступные скалы — южная граница Зеленлога. За ними лежит вольная степь, обиталище харцизов и местонахождение легендарного и почти призрачного Каракермена. По площади это примерно как два наших королевства. Но там очень трудно найти воду, много каменистых лысин и солончаков. И, не зная местности, в Заскалье лучше не соваться». «А за степью?» «До Армагеддона там лежали полуденные земли. Но это было так давно, что даже карт не сохранилось. Да и зачем? Все равно, если там и остались территории, пригодные для жизни, то сам ландшафт изменился до неузнаваемости. Это раз. А во-вторых, степь с юга обрезает барьер. И проникнуть сквозь него никому еще не удавалось. Как и оттуда». Любомир чуть замешкался. «О мертвяках я не упоминаю. Кто их видел? А харцизы, чего хочешь, наплетут и не поморщатся. Поэтому можно считать, что обитаемые земли заканчиваются вокруг харцизской столицы Каракермена». «А по бокам что?» «Степи? Вода. С востока мертвый океан, а с запада соленый. У прохода они почти сливаются. Так, полоска в десяток миль. Чем дальше на юг, тем уже. Вдоль барьера несколько недель от одного океана можно проскакать, а второго еще и видно не будет. Если нарисовать, то проход как горлышко на клипсидре, только наша северная часть гораздо меньше нижней. Примерно как голова снеговика соотносится с остальным туловищем». «Я понял. А что у снеговика вместо шапки?» «Сейчас и до шапки доберемся. Давай только морковку ему сначала воткнем», — засмеялся рыцарь. «Ты когда к оплоту на гору сворачивал, основной тракт дальше вел, верно?» Я только кивнул. «Так вот, если бы ты не сворачивал, то примерно милях в 30 дорога раздвоилась бы. Прямо и чуть на восток — это к Турину, столице королевства. А круто направо — к Медвежьему Бору, еще одно баронство. Когда-то его строили для охраны западных рубежей королевства от лесных племен. Но после Армагеддона бешеная гряда отсекла все западные территории не хуже барьера на юге. Не весь сколько храбрецов пытались преодолеть ее, но либо возвращались ни с чем, либо пропадали навсегда». «Угу». Я опять кивнул. «Получается, Медвежий Бор как бы на северо-западе оплота?» «Да, почтовому голубю полчаса лета. Ничего примечательного. Настоящий медвежий угол. Разве что только охота там отличная. У нас хоть и не так людно, как до Моровицы, но все же народец водится. Почитай, каждый год 1-2 хутора появляются. И далеко не все харцизам обнаружить удается». «А зачем крестьяне вообще в леса лезут?» Вспомнил я безлюдные дороги и только издали видимые дома, прячущиеся на опушках. «Змеи», — коротко пояснил рыцарь, — «между деревьями чудищам труднее охотиться. Вот люди без особой надобности и сами не показываются, и скот на простор не выгоняют. Ну а как же города и замки? Что-то я за все время ни разу, кроме того первого, ни одного змея не видел. К большим поселениям они не суются. Десяток лучников любое чудище отпугнет. Убить не смогут, но даже комариные укусы неприятные раздражают, верно? Насчет того, что лучникам не убить змея, я убедился, когда надел на себя жилет из выделанной змеиной кожи. А Любомир шутки ради и для демонстрации защитных свойств обновки силой ткнул меня в живот стилетом. Тычок я почувствовал, а укола не было. Кожа устояла. В общем, вот мы с тобой добрались до Турина. Столица построена на берегу Веселой, той самой речки, которую ты так победно переплыл. Но в сравнении с Зеленцом город раз в 6 больше. Пристани, склады, лавки, оборонные стены, башни. Разберемся с непредумышленной свадьбой, сам увидишь. Я не менестрель, оды Турины складывать. Считай его носом у снеговика. Опять захохотал Любомир какой-то своей шутки. От столицы Веселая стремится к Северному морю, вернее, к проливу. И вот в том месте, где она в него вливается, стоит замок Бобруйск. Раньше портовый город. Но опять-таки после Армагеддона небольшой форпост и едва прозябающая рыболовецкая и торговая артель. Заклятие темно легло таким образом, что ни один большой корабль преодолеть пролив не может, а на утлом суденышке в бурные северные воды выйдет только безумец. При этом, Игорь, и возле наших берегов, и возле островов рыбаки промышляют совершенно безопасно. Что еще за острова? Шапка Снеговика, Объединенное островное княжество, исконный враг Зеленлога. Но вот уже много столетий ни мы их, ни они нас достать не могут. Шпионим друг за дружкой понемногу, а воевать нельзя. Пролив непреодолим. Слава Создателю, иначе нам бы давно уже конец пришел. Пролив не только корабли не могут переплыть, но и Моровица не преодолела. И теперь армия Серого Ордена насчитывает одних только латников больше 1000. Сумей их войска переправиться на наш берег, массой Зеленлог задавили бы. Неприятно. Это ты очень мягко высказался, Шурин. Ведь никто не знает, как долго заклятие темно будет их сдерживать. Вот, собственно, и все, чего ты не знал о нашем мире. А я могу рассказать. Остальное, что интересует, спросишь у Остромысла, когда проведаешь оплот в следующий раз. Спасибо. И в самом деле, не слишком я и отстал. Разве что объяснишь мне, а почему в королевстве всем заправляют женщины? А как еще? — изумился Любомир. — Тебе что, больше харцистские порядки по нраву? Или искупитель важнее Создателя? — Не знаю, — пожал я плечами. Так спросилось почему-то. И, надеюсь, ты не слишком удивишься, если я поинтересуюсь, кто такой упомянутый тобой и приравненный к Создателю искупитель? — Не удивлюсь, — хмыкнул тот. — Но и не объясню. И не только потому, что язык уже от разговоров опух, а потому что сам не знаю. Это из верований островитян. Когда учитель рассказывал, мне было неинтересно. Вернемся, спросишь у женщин, хорошо? Хорошо, согласился я. Помолчим. Это я помолчу. А ты теперь рассчитаешься со мной той же монетой, рассмеялся Любомир. Скажи честно, Игорь, Анжелина из себя как? Ставр говорит, красивая. Но когда я видел баронету последний раз, 2 года тому назад, не впечатлила она меня. Нет, совсем не впечатлила. Вот и сомневаюсь теперь. Если бы Весняна не попросила тебя проводить, ни за что бы не согласился. Ага, значит, тайный сговор все-таки был, притворно возмутился я. Ладно, ладно, прощаю. Откровенно? Ну, до моей жены ей как луне до солнца. Но хороша девчушка, очень хороша, отвечаю. Напрасно я рассчитывал отделаться от расспросов одной емкой фразой. Любомиру были интересны все подробности, какие я только знал о юной баронессе. И он приложил максимум усилий, чтобы выпытать их. Поэтому ближе к вечеру, не знаю, как у рыцаря, а у меня уж точно язык опух изрядно. Не помогала даже баклага с вином, который мы регулярно смачивали пересохший рот. В силу этих обстоятельств, когда за одним из поворотов вместо лесной дороги я увидел густой туман, а еще мгновение позже понял, что передвигаюсь на своих двоих, то даже обрадовался. И к костру подошел в самом благодушном настроении с широкой, обаятельной улыбкой на лице. Правда, Арагорн почему-то мой оскал оценил несколько по-другому и, сделав быстро какой-то пас, пробормотал успокоительно, словно расшалившемуся псу. «Но-но, не балуй!» «Скажи, господин бог, у меня что сегодня, день открытых дверей?» «Не понял сути вопроса», — вскинул брови профессор, отчего огонь разгорелся ярче и попытался дотянуться до меня длинным языком, желая то ли лизнуть, то ли ужалить. «Зачастили, говорю, что-то вы сегодня?» «Мы?» — еще круче изогнул бровь Арагорн. «А подробнее?» «Пару часиков тому назад меня проведал Артас», — охотно объяснил я. «И мы с ним очень приятно побеседовали на тему вознаграждения и прочих форм оплаты труда. Вас, кстати, не интересует данный вопрос? А то я готов обсудить». «Отчего же не интересует?» — улыбнулся бог. «Я как раз хотел спросить, доволен ли ты своей наградой?» «Это которой же?» Я даже растерялся. «Что-то не припомню момента вручения. Извиняйте, господин хороший, вам ли не знать плачевное состояние моей памяти?» «Не затруднит напомнить?» «Легко». Арагорн прикрыл глаза, словно вспоминал строчки текста, и чуть нараспев произнес. «Весняна из рода зеленых вепрей. Желаешь ли ты взять себе в мужья Игоря из рода белых журавлей?» «Чего?» «Сказать, что я был удивлен, явно недостаточно. Я был взбешен. Ты хочешь сказать, что все подстроил?» «Упаси меня, бог!» — скаламбурил Арагорн. «Никакого принуждения и любовного наговора. Я только не дал другим помешать вам встретиться. Согласись, это очень мило с моей стороны, а тебя ни к чему не обязывает. Приходилось слышать, что браки заключаются на небесах? Вот примерно таким образом все и происходит». С подобной постановкой вопроса я мог согласиться. Хотя, если честно, ох, как надоели мне эти могущества. Все время чувствуешь себя сосунком среди взрослых дядей. Еще подумать о чем-то не успел, а им уже все ведомо. Но ведь и они со мной возятся. Значит, не могут обойтись своими силами. Значит, и я не тварь дрожащая, а право имею. Возможно. И если не обманываешь, то спасибо. Свои люди, сочтемся. Так что там, Артас? Расскажу, но чуть попозже. У меня к тебе, Боже, еще одна просьба. Говори. Книгу я нашел, занятную, важную для меня, а прочитать затрудняюсь. Ты бы не мог это, ну, сделать так, чтобы я понял смысл написанного? «Ой, умора!» — расхохотался Арагорн. «Это ты меня в переводчике, что ли, нанимаешь?» «В общем...» Я не стал оспаривать очевидное. «Можно и так трактовать, но я хотел лишь...» «Ладно, сделаю по старой дружбе. Сам, конечно, возиться не стану, не почину, но помогу. Вечерком, когда спутники твои уснут, подходи сюда с книгой. Пришлю переводчика. Девушка из ваших, Аленой зовут, она клирик. Думаю, поможет. Девчонка частенько с богами общается и вполне возможно разберет эти твои каракули. Заодно можешь и другие вопросы задать. Небось, накопилось, а? Но уж потом не привередничай. Договорились?» «Да. Ну вот и славно. Будь здоров. До следующей встречи. Думаю, мы увидимся раньше, чем ты за барьер шагнешь. Вот тогда все и обсудим окончательно». К костру я подходил, ощущая неловкость и некоторое смущение от одного только вида хрупкой девичьей фигурки, ровными шагами измеряющей периметр освещенного круга. Похоже, она ждала давно. Штучное, надо заметить, изделие, так сказать, ручная работа создателя, а не ширпотреб. Рост под 1,60 м, коса светло-русая до пояса, заплетена просто. Одета в белую рубашку, типа средневековых, как привыкли видеть в кино. Не широкие штаны, но и не в обтяжку, заправленные в невысокие сапоги без каблуков. На рубашку надет кожаный жилет на шнуровке. «Вечер добрый. Не подскажете, как пройти в библиотеку?» «Умнее ничего придумать не мог», — выгнула бровь девушка. И тут же холодно добавила. «Ты опоздал». «Пардон, мадам». «Мадемуазель», — машинально поправила девушка. «Тем более. Все претензии к товарищу Арагорну. Мне было назначено, как только все улягутся спать, что я с точностью до минуты и исполнил. А если в ваших краях ложатся спать раньше, то, извините, о нестыковке часовых поясов надо предупреждать заблаговременно. Клянусь честью, я ни за что не заставил бы столь очаровательное создание дожидаться меня больше 5 минут. У-у-у, как все запущено! Только соловьев не хватало, пробормотала девушка себе под нос, хотя я все равно ее услышал. И уже громче. «А 3 часа тебе как? И вообще, оставь свой велеречивый слог, как и избитые фразочки. Мне время слишком дорого, чтобы тратить его по пустякам. Для тебя здесь прошло 5 минут. Мне тут пришлось 3 часа торчать. А в Бельнарионе можно вовсе отмотать до 3, а то как бы не до 4 дней. Вот так-то». «Ладно, что-то меня и в самом деле понесло. Наверное, от того, что землячку встретил. В смысле, не ту, которая, нибудь к ночи помянута, а девушку с земли. Вот распетушился, плюясь огнем, сверкая блеском стали. Зовут-то как тебя, красная девица?» «Ой, блин!» — взвыла девушка, хватаясь за голову. «Я же просила!» И тут же, выдохнув, умоляюще произнесла. «Давай по-быстрому, а? Время поджимает». «Алена». «Игорь, очень приятно». Свои комментарии насчет «по-быстрому» я титаническим усилием воли запихнул... В общем, запихнул. «Арагорн сказал, тебе помощь нужна?» «Нужна. Вопросов уйма. Но важных только 2». Я протянул девушке инкунабулу. «Взгляни». Алена перевернула парочку страниц и подняла глаза на меня. «В Ваймере так пишут». «И что? Перевести на общепонятный сможешь?» «Со всеми подробностями, вплоть до нецензурных, чтобы даже такой сапог, как я, не перечитывал 2 раза каждое слово». «Наверное. Постараюсь, во всяком случае. Вот это и будет первая просьба. Мне самому никак не осилить, ввиду общей спешки и обостряющейся международной обстановки. А освоить науку надо, иначе возможен летальный исход». «Хорошо. Недельку продержишься?» «Постараюсь». «Тогда, начиная с 3-го дня, заглядывай сюда». «Я, если управлюсь, а передать возможности не будет, вот тут ее зарою». «Ты уже умеешь сам в туман выходить?» «Судя по нынешнему вечеру, уже умею». «Один вопрос снят. Давай 2-й». «А Алена ничего, напористая девчонка, хоть и красавица». «Ты не могла бы мне вкратце описать весь расклад? Кто такой Арагорн? Откуда он на наши головы свалился? Тоже по поводу Артаса. А то я пока держусь исключительно на чувстве справедливости и пролетарской сознательности». «Если в 2 словах, то мир, в который ты попал, выбрал тебя стабилизатором. То есть ты должен привести его в исходное, ну или как минимум в пригодное для дальнейшего существования состояние. Это понятно?» Я отрицательно мотнул головой. «Сейчас твой мир стоит на пороге катастрофы, не знаю, там, вымирания или еще чего. Так?» И, дождавшись моего утвердительного кивка, продолжила. «Так. И ты, или при помощи, а точнее... вине Арагорна или по воле каких-то сверхъестественных, скорее всего, божественных сил, стал его стабилизатором. То есть ты призван стабилизировать этот мир, исправить все то, что работает сейчас неправильно. Ты стабилизатор, я стабилизатор. Причем уже повторно, для одного и того же мира. Почему именно земляне стабилизаторы, сейчас не важно. Вернее, я еще сама до конца не разобралась. Попросту не хочется быть голословной. Не так скажу... Ты не так поймешь, укатишься еще в бездну вместе со всем миром. Я не думал, что так серьезно, — протянул я. Серьезнее некуда, — печально подтвердила девушка. Но то, что на тебя повесили, очень, очень серьезно. Кстати, ты в курсе, что некоторых из нас перетащили на другую сторону, вроде как они за другую команду играют? Я припомнил подлянку Артаса и кивнул. В курсе? Ага. «Ну, что еще, если коротко? Выполнишь свое задание, мир тебя отпустит, если сам захочешь, и если потом сможешь жить со своими способностями нормально. То, что тебе дано сейчас, потом никуда не денется, поэтому...» Тут девушка отошла в сторону и, подхватив с земли камешек, сдавила его меж ладоней. Посыпался песок, а она, откинув мелкую гальку, в которую раздавился камень, отряхнула руки и вернулась обратно. Когда я это обнаружила, со злости, прогнув перилу на балконе, меня чуть удар не хватил. И еще, она, щелкнув пальцами, зажгла над своей головой натуральный фаербол, который небрежно ладошкой, словно муху, отшвырнула в сторону. Тот, пролетев над костром, скрылся в тумане. «Сам понимаешь, что после этого нормально жить сложно». «Да, мне бы так научиться пальцами щелкать. Авось некоторые вопросы гораздо проще смог бы решать». Девушка в задумчивости потерла лоб. «Так, что еще? Про веер миров, знаешь? Это я смог прочесть в книге». «Ага». Она задумчиво кивнула. «А про мертвые миры?» «Информации лишней не бывает. Просвети. Когда мир погибает, хранители его отделяют от оси, ломают мост судьбы мира. В общем, мир перестает существовать и схлопывается. Выбраться из такого места практически невозможно. Разве что тебе повезет нарваться на хранителя в сам момент отделения, и тот по доброте душевной отправит тебя обратно в туман. Самостоятельно из мертвого мира ты выбраться не сможешь. Правда, если ты не путешественник меж мирами». Тут девушка фыркнула, словно что-то припомнив. «Поэтому мой тебе совет. Избегай их любым путем. Во всяком случае, если ты топаешь по туману и учуешь запах мертвечины, лучше сразу сваливай, причем из самого тумана. Вообще, возвращайся в свой мир, раз уж ты научился самостоятельно сюда попадать. Иначе чуть затянешь, и уже будет поздно». «Огромное спасибо. Вот теперь, кажется, немного просветлело». «Здоров будь, рыцарь!» Вывалившийся из тумана мужичонка был в своем репертуаре. «Нет, ты мне определенно нравишься. И тут себе барышню нашел. Ой, извиняюсь, не признал издалека». Пробормотал поспешно, заметив, как опасно блеснули глаза Алены. «Не серчайте, братцы, но я к вам с пренеприятнейшим известием. К нам...» «Что, едет ревизор?» «Хуже. С минуты на минуту тут появятся хранители. А потому...» «Мальчики налево, девочки направо, и быстро!» Заметив, как за спиной девушки начал уплотняться туман, я спешно шагнул влево. Наблюдатель зря советовать не будет. И оказался лежащим на попоне рядом со сладко похрапывающим Любомиром.